Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только перевяжу букет ленточкой. Какой букет? Марья Петровна, ну вы же сами просили купить цветы в подарок тете Даше. Да, я совсем забыла. Сегодня тете Даше минуло 60 лет. Ну да, как быстро летит время. Она работает со мной в библиотеке 30 лет. А как она трудится, несмотря на свои годы? Всюду чистота. Пол всегда натерт, а самое главное, на книжных полках ни одной пылинки. Вы, оказывается, еще здесь. Вот хорошо, что я вас застала. Тетя Даша, ну неужели вы могли подумать, что мы уйдем, не поздравив вас? Уважаемая тетя Даша, примите этот скромный букет от Марьи Петровны и от меня. Мы поздравляем вас также от имени наших юных читателей. И от всех наших книг. Они хоть не могут говорить, но, наверное, тоже очень благодарны за ваши заботы о них. Сердечное спасибо. Цветы ваши хороши, а слова еще лучше. Уже не знаю уж, как благодарить вас, но только... Тетя Даша, вы, кажется, чем-то огорчены. Не огорчена, а вернее сказать, расстроена. Вы сыновей моих знаете. Ну как же, я их отлично помню. Все трое учились в нашей школе и много читали, особенно старший, Петя. Петя всегда был такой заботливый, никогда мать не забывал. А сегодня даже телеграммы от него нет. Правда, он далек, на Камчатке, в научной экспедиции на реке Гейзерной. Гейзерной. А все-таки телеграмм-то оттуда ходит. Уж не случилось ли что с ним? Ну, так уж и случилось. Успокойтесь, тетя Даша. А если бы что-нибудь случилось, наверное, товарищи дали бы телеграмму. А Вася поздравил уже? Тоже не поздравил. А где Вася? Он у меня работает в Тихом океане на танкере «Шелихов». Он сейчас плывет из Батуми во Владивосток. Мог бы дать радио, порадовать старуху-мать. Он в прошлый четверг прислал телеграмму из Сингапура. Из Сингапура? Ну, а младший Саша... Вот, Марья Петровна, вот за младшего-то я в самом большом беспокойстве. Те двое на краю света, а Сашенька недалеко, в Молдавии, в селении Завертайловка. Должность спокойная, учитель географии тоже молчит. Первый такой случай за всю жизнь. Наверное, болен. Не горюйте, тетя Даша. Придут ваши телеграммы. Марья Петровна, я хотела вас спросить, разрешите мне остаться на ночь в библиотеке возле телефона? Может, Сашенька-то из Молдавии-то позвонит? Ну, конечно, конечно. Проходите, проходите сюда, в читальню. Располагайтесь на диване. Спасибо вам, хорошие мои, спасибо. Спокойной ночи, тетя Даша. Спокойной ночи. Идемте, Катюша. Шорохе мышином, скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный, сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, бросив якоря, С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. К вам спешим, друзья. Тише, Тартарен, умоляю вас, тише. Вы разбудите достоуважаемую тетю Дашу. Этого нельзя допустить, капитан Гулливер. Дик, прикройте плотнее дверь в читальню. Капитан, я чуть не заплакал, когда этой замечательной женщине рассказывал Марье Петровне о своих сыновьях. Еле удержался. Ведь капитаном хотя бы 15-летним плакать не полагается. А я, признаться, смахнул слезу. Хотя мне уже давно не 15 лет. Не говорите, капитан Немо. Клянусь родным домом, я был особенно растроган. В день своего рождения, не получив долгожданных телеграмм, тетя Даша вытирала пыль с наших переплетов любовно, старательно, как всегда. Капитаны, если Робинзон наконец замолчит, вы услышите нечто поразительное. Я знаю, что случилось с сыновьями тети Даши. Любезнейший Мюнхгаузен, поделитесь с нами. И заодно скажите нам, откуда вам это известно. Из самого надежного источника. Сначала о старшем сыне Пете. Впрочем, его вернее называть научный сотрудник Петр Николаевич Березкин. С этим нельзя не согласиться. Ну, я думаю. Итак, я расскажу все по порядку. Вчера, ровно в 5 часов вечера, неизвестное судно с экстренным грузом шоколадных батонов, да-да-да-да, под прикрытием тумана пересекло 95-ю параллель вблизи от того места, где тропик рака впадает в тропик Козерога. Ну что за неуместный смех? Мюнхгаузен, от тропика рака до тропика Козерога все смеются над вашими словами. Профессора, путешественники, мореплаватели, пешеходы, альпинисты, аэронавты и астрономы, не говоря уже о школьниках 3-го класса. Ах, так? Ну, в таком случае я умолкаю. Вы от меня не услышите ни слова о судьбе сыновей тети Даши. Ветер, жду тебя издалека. Капитан корвета Коршун. Ветер, труп и спутник моряка, вместе держим путь. Тише, тише, капитан Ветров. А почему тише, дорогие друзья? Рядом в читальне спит тетя Даша. Ясно, сбавляю ход. Где вы пропадали? Я прошу прощения, немного задержался у берегов Франции, на рейде Сен-Мишеля. Одно непредвиденное обстоятельство в зыбучих песках. Теперь готов к новому плаванию. Каким курсом вы собираетесь идти, капитан Ветров? Курс Зюит-Вест. Маршрут Москва-река, Каспийское море. Я хотел бы пригласить вас взглянуть на необыкновенное зрелище. На стоянку перелетных птиц в районе Кизыл-Агача. О, в таком местечке я мечтал побывать всю свою жизнь. Вы понимаете, мадам, месье, завтрак, обед и ужин, не говоря уже о полднике и легкой закуске, так и порхают вокруг. Да, дорогой Тартарен, вам придется несколько умерить ваш аппетит. По крайней мере, на сегодня. У нас есть более важное дело. Ах, вот что. В ожидании телеграмм от сыновей спит тетя Даша. Время идет, а почтальона все нет. И клянусь безмолвием необитаемых островов, телефон упорно молчит. Я предлагаю изменить курс корвета Коршун. Мы должны узнать, что случилось с 3 сыновьями тети Даши. Не может быть, чтобы они забыли поздравить мать. Да, с ними что-то случилось. Скорее в путь. Капитаны. Виноват, пардон, извините, одну минуточку. А в поход без песни? Давайте споем тете Даше колыбельную песню. Ночь спускается на землю, день окончил свой поход. Тетя Даша тихо дремлет, утомившись от хлопот. Тети Дашины заботы наизусть известны нам. стирает переплеты, пыль сметает здесь и там. Мы идем милее и краше, в целом свете не найдем. В этом наше тете Даше слово верное даем. Пусть бушуют ураганы, корабли уходят в ночь. Поклянемся, капитаны, другу старому помочь. Верьте клятве Тартарена, встретим бури всех морей. Но разыщем непременно трех далеких сыновей. И от них привет сыновней старой маме привезем. В этом наше тете Даше слово верное даем. Капитаны, прошу последовать на борт корвета «Коршун». Свистать всех наверх! Паруса ставить! С якоря сниматься! Есть паруса ставить, с якоря сниматься! Где барон Мюнхгаузен? На борту его нет. Понимаю, Мюнхгаузен, наверное, отбыл по собственному маршруту. Он хочет нас обогнать. Пустить паровую машину. Есть, пустить паровую машину. Капитаны, какое море нас зовет? Да, куда мы держим путь? Если я не ошибаюсь, старший сын, достопочтенный Петр Николаевич Березкин, находится на Камчатке, в долине реки Гейзерной. Правильно. Капитан Ветров, держите курс на Камчатку. Добро. Клянусь подзорной трубой, мне за 200 лет странствий по морям и книжным полкам ни разу не удалось повидать гейзеры. А вы их скоро увидите. Полный ход. Есть полный ход. Мой друг Ветров, в чем дело? Я от вас никак не ожидал. Такое нарушение новых традиций клуба, ведь вы обещали на каждой нашей встрече рассказывать какую-нибудь таинственную морскую историю. Что ж, я готов. Это поможет скоротать нам время в пути. Я уже упоминал о стоянке корвета «Коршун» на рейде Сен-Мишеля. Вероятно, всем вам известно, капитаны, что на западном побережье Франции возвышается крутая гора, остров, на которой стоит старинный укрепленный монастырь Сен-Мишель. Между горой и берегом лежит полоса желтых унылых песков, частично заливаемых приливом. Так вот, капитаны, мой коршун лежал на якоре вблизи этих берегов. Однажды я отправился в поселок на вельботе и задержался там дольше, чем предполагал. В поселке ко мне подошел хорошо знакомый вам гардемарин Ашанин и попросил разрешения осмотреть старинный монастырь. «Не возражаю, Ашанин», — ответил я, — «но как вы попадете туда? Вельбот мне нужен. Я пойду пешком, Василий Федорович». А тут в разговор вмешалась старая рыбачка. «Извините меня, месье», — сказала она. «Я поняла, что молодой офицер хочет идти в монастырь пешком. Я должна предупредить вас. Это место имеет дурную славу. Разбойники? Улыбаясь, спросил Лошанин. О, нет, месье, ползучая смерть. Ползучая смерть? Что такое? Эти пески, месье, засасывают все, что на них попадает. Однажды в этой пучине бесследно исчезла отара из 200 овец. Да что овцы! Моя мать рассказывала, что семья цыган заблудилась в этих песках и не вернулась назад. В монастырь, месье, можно пройти с берега только в часы отлива, и то только по тропинке, отмеченной валунами. Остерегайтесь, месье. Я это все знаю, матушка Тутен, сказал я. Но сейчас еще светло, да я сам видел, как двое детей, мальчик и девочка, пошли в монастырь с креветками. Ручаюсь, что к спуску флага я буду на борту, воскликнул Лошанин. Вы слишком храбрый, господин офицер, отвечала старуха, качая головой. Не смотрите на детей, они всю жизнь провели возле ползучей смерти, а вы приезжий. Ничего, идите, сказал я Ашанину, но будьте внимательны и осторожны. И он ушел. Стало смеркаться. Я отправился на вельботе обратно на Коршун. Над башнями Сен-Мишеля взошла луна. Грозно рокотал прилив. Через полчаса вся полоса смертоносных песков должна была покрыться водой. И тут я заметил блуждающие огоньки факелов на песках и услышал далекий заунывный звук колокола и протяжное пение монахов. Сигнал бедствия мелькнуло у меня в мозгу. Кто-то гибнет в песках. Но кто же? Ашанин. Немного терпения. Размышлять было некогда. Руль на борт. Мы врезались в песок и побежали по тропинке, ведущей во мрак. Мы шли и шли под злобный гул прилива, напрягая зрение и слух. Факелы приблизились, и я увидел своих матросов. Впереди отважно шествовал сам Ашанин, а за ним следовал боцман Федотов с багром в руках. «Кого вы ищете?» – спросил я. «Детей, Василий Федорович», – отвечал Гардемарин. «Исчезли двое детей, мальчик и девочка». Оказалось, что Ашанин успел осмотреть монастырь и вернуться на борт Коршуна еще засветло. Через несколько минут после возвращения Ашанина на борту появился растерянный седобородый рыбак без шляпы. «Умоляю!» – закричал он. «Помогите спасти моих внуков! Они до сих пор не вернулись из монастыря. Начинается прилив, и это конец. Я слыхал, что русские моряки никогда не отказывают в помощи». «Позвольте, а кого же нашла в песках ваша спасательная партия?» «Двух детей, мальчика и девочку, которые заблудились в песках. Они влезли на камень, и девочка стала размахивать белым капором. А вот по этому знаку мы их и нашли. Через полчаса дети были дома». «Мы подходим к какому-то суровому скалистому берегу. Кранонский залив. Мадам месье, обратите внимание, какие-то гигантские шатры. Они вздымаются к самому небу». «Любезный Тартарен, это вулканы. Смотрите, какой густой косматый туман окутывает их снежные вершины». «Отдать якоря!» «Взгляните на карту. Нам надо подняться к верховью реки Шумной. Она впадает в Кранотский залив. Затем мы должны выйти в долину реки Гейзерной, где находится Петр Николаевич». «Поспешим, не теряя часа». «Но, достоуважаемые капитаны, если я не ошибаюсь, отсюда до реки Гейзерной 10 дней тяжелого пути. По вулканическому высокогорью, через крутые скалы, сквозь густые туманы». Где мой плед? Не говоря уже о фуфайке, о шерстяных носках, варежках и меховых сапогах. Милейший Робинзон, помогите мне завязать кашне. О, благодарю вас. Для нас путешествие не будет очень затруднительным. Я захватил с собой глобус, географический ежегодник для детей. Капитаны, прошу последовать на странице очерка «Гейзеры на Камчатке». За мной сюда. Мы в долине реки Гейзерной. Какое сказочное фантастическое зрелище! Я никогда не видел столько фонтанов. Мне кажется, их сотни. Большие и маленькие, они окутаны клубами пара. Любезный Дик, это гейзеры. Своеобразные, любопытные явления природы. Оно обычно сопутствует деятельности вулканов и рассматривается как свидетельство их угасания. Я имел честь стоять на книжной полке рядом с трудами Камчатской экспедиции Академии наук СССР и могу кое-что рассказать. Гейзеры встречаются очень редко. До сих пор они были обнаружены в Исландии, Калифорнии, Японии и Новой Зеландии. И никто до 1941 года не знал, что гейзеры существуют и в СССР. На территории Государственного Кранотского заповедника два отважных путешественника, научный сотрудник Устинова и проводник-охотник Крупенин, открыли эту долину. По ней разбросаны 19 мощных и около 300 небольших гейзеров. Капитан Гульвер, смотрите, крайний гейзер перестал действовать, зато рядом забил новый фонтан. И какой? Это великан, самый мощный гейзер. Безукоризненно точно, через каждые 145 минут он с огромной силой выбрасывает столб воды высотой 50 метров, а плотное облако пара вздымается над ним до 300 метров. Ровно через 2 минуты великан ослабеет и снова затихнет. Значит, гейзеры действуют по расписанию. Ой, как это интересно. А вот какой-то странный гейзер. Он бьет сразу из 3 отверстий. Он так и называется, тройной. Взгляните. Из одного отверстия бьет наклонная струя чуть не в 20 метров. Из другого тонкая вертикальная, 5 метров. А из третьего выливается и стекает по склону мощные волны кипятка. Какая жара! Фу! Добрейший Робинзон, помогите мне развязать кашне. О, благодарю. Да, температура воздуха здесь повышается с каждым шагом. Даже эта бурная река, берущая начало в ледниках на вершине вулкана Кихпиныч, принимая в свое русло кипящие воды гейзеров, нагревается до 21 градуса. Ой, я вижу какую-то растительность. А это теплолюбивые водоросли. Они приспособились к высоким температурам. О, здесь восхитительно! Скажу по правде вам сейчас, играть не стану в прятки. Я отвести не в силах глаз от гейзеров Камчатки. О нас заботится, друзья, разумная природа. Впервые в жизни вижу я очаг такого рода. Кто предприимчив и не глуп, на жарком паре этом сварить сумеет вкусный суп и разогреть котлеты. Я лучше кухни не хочу, ни дыма, ни угара, охотно кофе вскипячу на жарких струйках пара. Подобной печке я берусь создать меню любое. Гуся хотите, будет гусь, жаркое, есть жаркое. Все беды я готов стерпеть, признаюсь вам заранее, чтоб только гейзеры иметь в походном чемодане. Чтоб только гейзеры иметь в походном чемодане. Тартарен, осторожно! отойдите от гейзера. Вы можете упасть и свариться в кипятке. Я свариться? Вы меня плохо знаете, Немо. О чем вы задумались, капитан Григорьев? Я думаю о том, какие могучие силы скрываются в недрах земли. И должно наступить время, когда вдохновенный и упорный труд человека обуздает источники подземного тепла и превратит эти места в цветущий сад. Да-да, желательно фруктовый. Яблоки, груши, сливы, затем персики, абрикосы. Но, увы, пока это лишь прекрасная мечта. Сегодня мечта, а завтра... Капитаны, все сюда! За той скалой разбита палатка. Наверное, там живут отважные исследователи этих мест. Подойдем поближе. Ох, я так волнуюсь, так волнуюсь. А вдруг сын тети Даши вовсе не там? Ну, пустите меня вперед. Прекратить разговоры. Следовать за мной без шума. В палатке никого нет. Геодезические инструменты, книги, консервы, коллекция водорослей. Капитан, клянусь штурвальным колесом, хозяева этих сокровищ где-то недалеко. Увлекаться я могу, забываться я могу, но престиж свой берегу, ни полслова не солгу. Песенка Мюнхгаузена. Барон нас все-таки обогнал. Увы. Давайте спрячемся. Давайте посмотрим, как он будет один искать Петра Николаевича. Но куда Давайте. Скрыться? Вот палатка так мала, а вот на ящике лежит наша знакомая книга «Земля Санникова» академика Обручева. Дорогой Горюнов, разрешите нам спрятаться на страницах вашего романа. Капитаны, сделайте одолжение. Прошу сюда, на пятую страницу, в канцелярию, где впервые со мной беседовал академик Шенк. Здесь очень удобно. Увлекаться я могу, забываться я могу, но престиж свой берегу, ни полслова не солгу. Что это вы напеваете, Петр Николаевич? Песенку Мюнхгаузена. Я часто слышал ее по радио в передаче «Клуб знаменитых капитанов». А разве есть такой клуб? Конечно, есть, Демген. Только он, в общем, эфирный. Ну, складывайте пробы грунта в угол, и будем отдыхать. Может быть, хотите кофе, Петр Николаевич? Термос полный. Отлично, Темген, отлично. Жаль, что у нас нет вина. Вина? Да, да, Темген. Ведь сегодня для меня знаменательный день. Моей старушке сегодня исполняется 60 лет. Что-то делает она сейчас в Москве. Вы знаете, Темген, она ни за что не хочет бросить работу, несмотря на все наши уговоры. А вы, Петр Николаевич, поздравили ее? Разумеется. Когда Осипов улетал на Большую Землю, я послал с ним письмо и посылку. С Осиповым? Да. А вы знаете, что было радио из Петропавловска? Самолет получил приказ ждать, пока доставят образцы пород из золоторазведки. Рейс... задержался на 4 дня. Я не знал. Вы меня очень огорчили, Темген. Ну, ничего. Самолет все-таки вылетел позавчера. Ваши братья, наверное, поздравили вовремя. А там и Осипов подоспеет. Ну, ничего не поделаешь. Пойдемте кормить собак, Темген. Капитаны, все ясно. Здесь нам больше делать нечего. Благодарим за гостеприимство, дорогой Горюнов. Не хотите ли присоединиться к нашему путешествию? При всем желании не могу. Меня могут раскрыть каждую минуту. Поспешим на борт корвета «Коршун». Теперь надо разыскать второго брата. Да, если мне не изменяет память, Василий Николаевич сейчас в Тихом океане, на борту танкера «Шелихов». Да-да, верно. Тетя Даша говорила, что он идет из Батуми во Владивосток. И в прошлый четверг отправлял телеграмму из Сингапура. Ага, в таком случае мы перехватим танкер где-нибудь, сейчас прикину в уме, где-нибудь на траверзе острова Тайвань. Курс Тихий океан. На морскую дорогу Маристия острова Тайван. Есть курс на морскую дорогу Маристия острова Тайван. Раз подходил я к этим берегам на своем Наутилусе. Остров Тайван. Европейцы назвали его Формоза, что значит прекрасный. Остров этот действительно прекрасен. Высокие горы встают из бирюзовых вод океана. Они одеты густым и таинственным тропическим лесом. И над ним в безоблачном небе рисуется горбатый профиль горы Нейтака. Путь на ее вершину лежит через пропасти, ущелья, ревущие потоки, лесные завалы. Дороги нет. Приходится тяжелыми большими ножами прорубать тропинки через чудовищные заросли пальм, гигантских пробковых камфорных деревьев, через древовидные папоротники и ползучие растения. Здесь все огромное. Лианы похожи на допотопных ящеров. Кипарисы достигают высоты шестиэтажного дома. Цветы напоминают большие раскрашенные блюдца, а бабочки мелькают в воздухе, как летающие флаги. С вершины Нейтака виден весь остров. На востоке темнеет сплошная зубчатая стена диких гор, которые обрываются в океан почти отвесными скатами. На западе горы переходят в равнину, покрытую рисовыми полями. Вдали дымятся белые трубы сахарных заводов. Рис, сахар, камфора – богатство Тайвана. Как счастливы должны быть жители этого чудесного острова. Да, они могли бы быть счастливы, но это многострадальный остров. Люди здесь трудятся с утра до вечера. Одни за грошовую плату гнут спину на рисовых полях, стоя по колено в воде. Другие рубят широкими лезвиями заросли сахарного тростника. На полях работают батраки местных помещиков и иностранных компаний. Они не называют Формозу прекрасной. У них есть для этого острова другое название. Оно напоминает о тяжелом труде. Это название Тайван, что значит засыпанная бухта. И с самого раннего детства до старости эти люди в течение полувека работали на японских хищников. В наши дни они трудятся на хищников американских. Капитан Немо, неужели они смирились со своим положением? О, нет. 55 лет тому назад, когда Япония с помощью Америки захватила Тайван, на острове началось восстание. Им руководил легендарный герой китайских партизан Ли Юн Фу. На Тайване была провозглашена первая в Китае народная республика. Она просуществовала всего 19 дней, но память о ней живет до сих пор в песнях китайцев и малайцев. Сегодня Тайван стал прибежищем гоминдановских предателей китайской земли. Это последний оплот реакционеров, последняя крепость Чан Кайши. Но народ Тайвана борется за свое освобождение. Нет. Прекрасный остров Тайван не покорился. Скоро и над ним, как над всем Китаем, будет развиваться знамя свободной народной республики. И все свободолюбивые народы с нетерпением ждут этого дня. В небе летят два тяжелых самолета. Это американские летающие крепости. Но если меня не подвела моя подзорная труба, на крыльях опознавательные знаки армии Гоминдана. Вы не ошиблись. Соединенные Штаты Америки посылают немало самолетов предателю китайского народа Чан Кайши. А Чан Кайши посылает летающие крепости в пиратские рейды. Бомбить мирные города, убивать китайских женщин и детей. Капитан, разрешите доложить. По правому борту появилось какое-то судно. Дайте мне вашу подзорную трубу, капитан Робинзон. Возьмите мой морской бинокль, Дик. Ясно вижу. Американский флаг на корме. На носу надпись «Пресвятая Дева Мария». Они везут оружие для Чан Кайши. Тысячи американских судов возили ему оружие, и не помогло. Разрешите доложить. Навстречу идет нефтеналивное судно. Запросите его семафором. Принимаю ответный семафор. Танкер Шелихов. О, какая удача! Наконец-то! Идет из Батуми во Владивосток. Запросите танкер. Клуб знаменитых капитанов просит сообщить состояние здоровья механика Василия Николаевича Березкина. Принимаю ответный семафор. Механик Березкин здоров. Стоит на вахте. Сообщите, дома в Москве обеспокоены его молчанием. Принимаю семафор. Радиосвязи не было 2 суток. Магнитная буря. Сегодня связь восстановлена. Дик, передайте наши пожелания счастливого плавания. Они опять отвечают. Команда танкера Шелихова посылает морской привет юным друзьям клуба знаменитых капитанов. Капитан Григорьев, разрешите проложить новый курс? Куда именно? То есть как куда? К младшему брату, к Саше, в Молдавию. Ух, я давно мечтал там побывать. Держать курс в устье Днестра. Направление на Кучурганский лиман. Клянусь пресной водой, вы необыкновенный моряк, капитан Ветров. Кто же так научил вас любить море? Кто? Да. Один старый русский моряк. Соседом нашим в детстве был старик-моряк седой. Он часто к морю уходил, где пенился прибой. Он мог сидеть и день, и ночь на камне у песка. И чайки не летели прочь, увидя старика. Однажды я его спросил: кого ты ждешь, моряк? Сперва он трубку раскурил, потом ответил так: море зовет меня, море манит. Как плещет оно и поет. Море могучий и грозный магнит. Прошло немало лет, я сам стал моряком. Водил повсюду свой корвет, мне каждый порт знаком. Порой свирепый ветер рвал тугие паруса, и грозный вал, девятый вал, мне застилал глаза. Но если мог бы я, друзья, вторую жизнь прожить, клянусь, хотел бы с морем я по-старому дружить. Море зовет меня, море манит. Слышишь, как плещет оно и поет? Море могучий и грозный магнит. Море зовет. Море зовет, как вы правы, капитан Ветров, но сегодня меня так и тянет на быстрые волны Днестра. Вам осталось недолго терпеть, Тартарен. Корвет летит, как птица. Устье Днестра, капитаны. Корвет здесь не пройдет. Спустить вельбот. Есть, спустить вельбот. Дайте мне руку, Робинзон. И вы, Немо, тоже. О, вот так. А то одно неосторожное движение, я утоплю вельбот. Со мной это бывало. Итак, приступаем к поискам третьего сына тети Даши. Как я припоминаю, Александр Николаевич Березкин живет в селе Незавертайловки. Он учитель географии. Мы его найдем в школе. Смотрите, капитаны, по обеим сторонам Днестра раскинулись села, кругом виноградники, сады. Это уже Молдавия. Точнее, крайний юг этой солнечной страны. По ее волнистым степям разбросаны курганы. Большие, малые, группами, в одиночку. Эти курганы, немые стражи столетий, могли бы поведать о многом. О тяжелом прошлом молдавского народа, жившего в нищете и рабстве. И о сегодняшних счастливых днях советской Молдавии. Всего 5 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, но какие огромные перемены здесь произошли. Молдавский народ стал законным хозяином своей земли. Как никогда расцвели ее сады и виноградники. В Молдавии находится почти половина всех виноградников нашей страны. Ее сады славятся небывалыми урожаями яблок, груш, слив, абрикосов, персиков, черешин, грецких орехов. Молдавия богата пшеницей, кукурузой, подсолнечником, соей, табаком, сахарной свеклой. Но молодые молдавские колхозы стремятся умножить богатство своей родины. На их полях впервые появились посевы хлопка и риса, разбиты первые плантации мандаринов и лимонов. По-новому живет молдавский народ. Веселые песни не смолкают от Днестра до Прута. Я читал в одном французском справочнике, что Молдавия крошечная страна. Как сказать, Тартарен? По территории Молдавия действительно маленькая республика. Ее площадь менее 40 тысяч квадратных километров. Но разрешите вам напомнить, что Нидерланды или Бельгия отнюдь не больше Молдавии. Что это такое? Обыкновенная тракторная колонна. Вон там, на верхней дороге. Но, пардон, капитан Григорьев, мой справочник утверждал, что здесь земледелие ведется самыми примитивными способами. Саха, мотыга и тому подобное. И вдруг целые тракторные колонны. Ваш справочник безнадежно устарел. По культуре земледелия колхозная Молдавия далеко обогнала Францию. Взгляните на берега, капитан! Белые хатки рассыпаны повсюду. Молдавия очень густо заселена. По плотности населения она стоит на первом месте среди всех союзных республик. Большую часть населения составляют молдаване, но среди них живет немало украинцев и русских. На юге Молдавии живет около 100 тысяч гагаузов. По мнению некоторых ученых, гагаузы – потомки одного из тюркских народов, пришедшего в давние времена в низовье Дуная из глубин Азии. Старинные обычаи и костюмы гагаузов сохранились до сегодняшнего дня. В гагаузских колхозах часто можно встретить мужчин в высоких барашковых шапках, с широкими красными поясами. Девушки носят пестрые юбки, яркие цветные платки. В праздник они надевают манисты из старинных монет, браслеты и бусы. Внимание! Мы подходим к селу Незавертайловка. Капитан Григорьев, а почему это село так странно называется? Незавертайловка? Существует предание, что 200 лет тому назад казачий атаман Миколча, спасаясь от преследования, бежал в Приднестровские плавни и построил здесь свой дом. К нему потянули сбежавшие от крепостного гнета люди, и никто не возвращался обратно. Так им понравился Миколчи. Возникшее село и стали называть Незавертайловка. В нем издавна дружно живут молдаване и украинцы. Стоп! Сушить весла! Я вижу каких-то детей с удочками. Ганка! Что? Иди сюда! Артисты приехали! Вы к нам на вечер! Ой, да мы вас сейчас в клуб проводим. Здравствуйте, дети. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы уже в костюмах. Вот что, ребята, помогите нам разыскать учителя географии. Александра Николаевна. Березкина. Ага. Да-да-да. Ой, а он в Тирасполь уехал на катере. Куда? В Бендеры. Ой, я говорю в Тирасполь. Да говорю я в Бендеры. Погодите. Ой, а вы, наверное, играете Робинзона Крузо. Козья шкура, мушкет. Да, я Робинзон Крузо. Вы совсем такой, как на картинке. Ой, а где барон Мюнхгаузен? Я его что-то среди вас не вижу. Девочка, мы сами теряемся в догадках. Я начинаю не на шутку беспокоиться за Мюнхгаузена. Он мог упасть в гейзер и испариться. Пуф! Спокойствие, Тартарен, спокойствие. Скажите нам, пожалуйста, зачем уехал ваш учитель? За наглядными пособиями еще вчера. А потом, Ганка, да я скажу. Даже, да даже, ну я скажу. А потом, ага, он собирался звонить в Москву по телефону. У него там мама в Москве. У нее сегодня день рождения. Александр Николаевич и говорит, я ей оттуда позвоню, из Тирасполя. Нет, из Бендер. Да из Тирасполя. Ну. А вот вы, наверное, играете капитана Григорьева. И летный костюм, и шлем, он ты, да еще планшетка. Вы угадали. Ну, спасибо, дети. И прощайте. Капитаны, на весла. Так куда же вы? Ясно, в Тирасполь. Не, в Бендеры. Тирас. Бендеры. мы и дома. В нашей библиотеке все в порядке. Горит настольная лампа под зеленым абажуром. Еще бы не все в порядке, когда на вахте остался сам Мюнхгаузен. Вы не покидали библиотеку? А я думала, вы обогнали нас на запряжке из уток. Молодой человек, я, как всегда, избрал самый опасный участок. Вы все уезжаете, а я остаюсь охранять спящую тетю Дашу. И представьте себе, вдруг сильный стук в дверь. Да? Является какой-то летчик с Камчатки и доставляет письмо и посылку от старшего сына. О, да-да, а ровно через 19 минут и 17,5 секунд по моему хронометру почтальон приносит радиограмму с борта танкера Шелихов. Так. Ну, тут, признаюсь, мне пришлось солгать в первый раз в жизни. Вы солгали? Не может быть. Ну, не мог же я им сказать, что перед ними барон Мюнхгаузен. Но я выдал себя за ночного сторожа. К счастью, в коридоре было темно, и они не видели краску стыда на моих щеках, когда я уклонялся от истины. Да-да-да. А тетя Даша обо всем этом знает? Что вы? И я вообще прошу никому не говорить, что мне пришлось солгать. Ну, а чтобы скорее забыть об этом печальном случае, я вам расскажу свой очередной правдивый рассказ. Представьте себе, узнаю я как-то, что в Зеландии обнаружены богатейшие залежи... Чего бы вы думали? Хрома. Да. Просто бери лопату и копай столько хрома, сколько тебе потребуется. Ну, скажем, на хромовые сапоги, хромовую куртку, камзол или портфель. Ну, признаться, сначала меня несколько удивило такое известие. Я почему-то раньше был уверен, что хром не добывают из земли, а изготовляют из телячьей кожи. Еще больше меня поразило, когда мне сказали, что этот ископаемый хром настолько прочен, что им покрывает поверхность стальных изделий, чтобы предохранить их от порчи. Ну, словом, любопытство мое разгоралось не на шутку. Через 3 дня я был уже в Копенгагенском порту. А еще через 3 часа 27 минут я на борту прелестной парусомоторной шхуны, носившей название «Рыбец», вышел из шведского порта в далекую Зеландию. Попутный посад вынес нас через Балтийское море и Ла-Манш в Атлантический океан. Промелькнул и скрылся в голубом тумане пустынный мадридский порт. А мы шли все дальше и дальше на юг. Вдруг на наше несчастное судно неожиданно среди чистого, безмятежного неба с воем, свистом и грохотом обрушилась чудовищной силы магнитная буря. И в одно мгновение она вырвала и унесла с собой все железные части Рыбца. Мотор, якоря, трубу, поручни, палубные ведра и, что самое ужасное, все гвозди и болты, которыми были сшиты деревянные части шхуны. Ну, судно, конечно, моментально рассыпалось, и весь его экипаж, кроме вашего покорного слуги, очутился в воде. Моя же судьба оказалась куда более удивительной. Знаете, что меня чуть не погубило? Моя шпага. Да. Та самая верная моя шпага, которую я во время своего последнего арктического путешествия смастерил из осколка земной оси. Да, между прочим, капитаны, это исключительный материал для изготовления холодного оружия. Ну, когда нагрянула эта злосчастная магнитная буря, я, чтобы воодушевить команду Рыбца, выхватил шпагу из ножен, и что же? Вместе со всем остальным металлом буря притянула к себе мою шпагу, а вместе с нею и меня, так как я никогда не выпускаю из рук, раз уж обнажил клинок. А я не растерялся, вложил шпагу в ножны и действие магнита прекратилось, и я сразу шлепнулся в воду. Ну, а плот с моими товарищами из погибшей шхуны давно уже скрылся из виду. Зато в милях в двух я заметил большой пароход, быстро удалявшийся от меня. И тогда мне в голову приходит замечательная идея. Я снова выхватываю шпагу, и представьте себе мое восхищение. Я чувствую, что какая-то сила тянет меня к этому пароходу. Ну, конечно, не стоит особого труда, чтобы догадаться, в чем дело. От магнитной бури моя шпага намагнитилась и стала притягивать к себе все железное, в том числе и пароход. Ну, а так как эта железная громада была по меньшей мере в 200 тысяч раз тяжелее меня, то получилось, что не я пароход, а пароход меня как бы на невидимой цепочке притянул к себе. Ну, не прошло и 23 минут, как матросы бросили мне конец, и я легко взобрался по нему на палубу, счастливый и веселый, как жаворонок. Признаться, я так обрадовался своему спасению, что и думать перестал насчет хромовых залежей. Пароход благополучно довез меня до столицы Австралии, Сиднея, а оттуда я на другой же день вернулся в Копенгаген, так и не побывав в Зеландии. Я знаю, знаю, почему вы смеетесь. Вы сейчас предложите нашим юным друзьям прислать письма с разоблачением новых ошибок Мюнхгаузена. А вы угадали. Мы ждем новых писем с описанием ошибок в вашем рассказе. Да что же может быть правдивее моего рассказа? Вы меня просто насмешили. Тише, тише, вы разбудите тетю Дашу. Ничего, ничего, это не страшно. Это будет приятное пробуждение. Возле изголовья лежит письмо, посылка, радиограмма. Я представляю себе радость тети Даши. А нам остается написать ей записку о младшем сыне. И оставить на столе эту цветущую ветку дикой яблони. Я сорвал ее на берегу Днестра. Сашенька! Сашенька, дорогой, это я, мама. Тартарен, прикройте дверь в читальню. Ну вот, капитаны, все в порядке. На этот раз... Тревога! Свистать всех наверх! По книжным полкам, капитаны! И, как говорится в романах, продолжение следует. За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания, вашу! Руку, капитан! До свидания, вашу руку, капитан! Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас. Будем с вами вместе мы еще не раз.